«Никогда себя не прощу», — взволнованно произнес он. «Ты не виноват», — прошептала я, прислушиваясь. Шаги на лестнице возобновились, а Тимофеич все воевал с телефоном. Виктор, похоже, ничего не замечал и был готов стоять на коленях с рукой на моей груди до конца дней своих. «Если мы сейчас же отсюда не уберемся, они наступят в ближайшие 5 минут. Звук взводимого курка я не перепутаю ни с чем». «Мне холодно», — пожаловалась я. «Жуткое вранье. Можно я напою тебя кофе в другом месте?» «Отвезу тебя к себе», — обрадовался Виктор и подхватил меня на руки. «Я блаженствовала. Люблю, когда носят на руках. Жаль, чем старше становишься, тем реже появляются желающие сделать мне такой подарок». Виктор нес меня на глазах всего двора. Приятно было ощущать себя в надежных руках. Я смотрела вверх. Кроны деревьев кружились на фоне серого неба. Следом кружилась моя голова. Я скосила глаза на Виктора. Как сильно он изменился, лишь только почувствовал себя нужным, сильным и незаменимым. В подъезде никто не мешал быть героем. Сейчас он походил даже не на Штирлица, а скорее на викинга, защищающего то, что принадлежит ему по праву. Неужели мой романтический бред является следствием удара по голове? Раньше такого эффекта не наблюдалось. Может, я по-настоящему влюбилась? На нас упала крупная дождевая капля и несколько остудила мой пыл. Небо раскололи одна за другой бледно-голубые молнии. От последующего оглушительного грохота, казалось, покачнулись дома и фонарные столбы. Виктор аккуратно уложил меня на заднее сиденье, и мы отчалили. По стеклу ударили первые крупные капли. Затем очертания улицы скользили струи воды, сплошной стеной обрушившейся на Тарасов. Виктор включил дворники. «Танечка, как ты себя чувствуешь?» Чувствовала я себя неплохо, но признаваться в этом не спешила и ограничилась неопределенным. «Спасибо, Витя. Если бы не ты, мне бы не поздоровилось». Он пристально уставился на меня, пытаясь взглядом определить температуру моего тела, артериальное давление и перистальтику кишечника. Так как за пару секунд он с этим не управился, я забеспокоилась. «Смотри хоть иногда на дорогу, я еще слишком молода, чтобы умереть». После этих слов мое состояние было расценено как удовлетворительное, и Виктор отвернулся. Я, в свою очередь, занялась разглядыванием промокших прохожих. Меня привлекла забавная картинка. Шикарные тетеньки в вечерних платьях и туфельках на высоких каблуках, поднимая тучи брызг, неслись по тротуару к ближайшей остановке от театра. За ними, в припрыжку, элегантно одетые мужчины пытались удержать над дамами импровизированные зонтики из пакетов и пиджаков. Хорошо все же, что люди додумались до автомобиля. Ниоткуда не дует, не капает, везет куда хочешь. Мы, например, катимся к Виктору на другой берег Волги, в летный городок. Я незаметно вздохнула. Если Штирлиц облюбовал себе жилье с 5-го по 12-й этаж и лифт не работает, за рабочую гипотезу принимается моя смертельная болезнь. Придется Витеньке тащить меня на руках, спине или... Ах, мне уже стала нравиться эта мысль. К несчастью или к счастью, но он жил на 2-м этаже. По лестнице я плелась сама, правда, заботливо поддерживаемая под локоть. Прислонив меня к стене, Виктор достал связку ключей и открыл дверь в тамбур. Я уже собиралась пошутить, мол, за такой фанеркой от бандитов не спрячешься, да не успела и разинула от удивления рот. Мой друг из двух дверей направился к той, которая производила несокрушимое впечатление. Массивная, бронированная. Чем рваться через нее без ключа, легче разобрать стену рядом. Сделано по спецзаказу на Нижнетагильском танковом заводе? С уважением и плохо скрываемой завистью произнесла я. Работа опасная, улыбнулся мне Штирлиц, возясь с замками. А друзья хорошие. Он вежливо посторонился, давая мне войти в свою одинокую обитель. Я принялась бродить по квартире, временами издавая нечленораздельные звуки. Мне здесь нравилось. Всего 2 комнаты, кухня, санузел, но обустроены с большой любовью и вкусом. Все на своих местах, Не убавить, не добавить. И в то же время очень уютно. В спальне аккуратно застеленная двуспальная кровать. Встроенный шкаф с зеркальными дверцами, музыкальный центр, столик с лампой и телефоном. В гостиной мебель в стиле модерн. Бронзовые светильники по углам, картины. Мое внимание привлек огромный на пол стены плоский телевизор. Ого, откуда такая роскошь? Виктор, ходивший за мной по пятам и наблюдавший за реакцией, был явно польщен. Живу один, занят с утра до ночи, развлекаться некогда. Могу я позволить себе некоторые излишества? Пожалеть тебя? Как-нибудь на досуге займусь. Это прозвучало слишком многообещающе, и я поспешно изменила тему. Устала, как собака, сейчас бы в душ. Ну, конечно. Виктор с досадой хлопнул себя по лбу. У тебя был трудный день. Ты по-прежнему прекрасно выглядишь, но силы, наверное, на исходе. А я тут экскурсию устраиваю. Я, скромно потупившись, отправилась в ванную. Виктор принес мне халат, полотенце и виновато проговорил, прикрывая дверь. «Не торопись, отдыхай. Я приготовлю ужин». Я не спеша набрала воду и плюхнулась в густую пену. Тревога и беспокойство оставили меня. На кухне готовил что-то очень вкусное и интересный мужчина. Я расслабилась и, вдыхая нежный сосновый запах, идущий от пены, даже начала напевать. «Блаженство». Не знаю, сколько я провалялась в ванне, час или два. Из неспешных раздумий о судьбах мира меня вывел осторожный стук в дверь. «Танечка, кушать подано, выходи». Я нехотя выбралась из ванны и, закутавшись в белый махровый халат хозяина, потопала на зов. Если Виктор хотел меня поразить, он своего добился. Я ощутила себя героиней любовного романа рыцарской эпохи. Посреди кухни стоял круглый столик, убранный белой кружевной скатертью, и два высоких кресла. Единственное освещение давали две тонкие свечи в бронзовых подсвечниках. В хрустальных бокалах — апельсиновый сок. Виктор приготовил салат с кальмарами, фаршированные помидоры, поджарил сама и картошку с грибами. От увиденного у меня потекли слюнки, и, не дожидаясь приглашения, я уселась и схватила вилку. На протяжении трапезы мы в основном молчали, так как я ела, а Виктор подкладывал мне добавку. Лишь когда пояс купального халата стал немилосердно сдавливать мой наполненный живот, я с грустью оторвалась от тарелки и рассыпалась в благодарностях. Мы перебрались в гостиную пить кофе с кексом. Виктор разрезал его на куски, но, как всегда, сладкое помещалось в меня уже с трудом. «Хозяйственный», добавила я к предыдущим похвалам, ставя допитую чашку. «А я вот не люблю готовить». «У тебя масса других достоинств. Например, лопать все, что под руку попадется». Виктор шутливо отшатнулся. «От такой нервной жизни любой бы проголодался», сочла нужным поправиться я. «У меня тебе ничто не грозит». Виктор расправил нехилые плечики и воинственно посмотрел по сторонам. Я рассмеялась. «Неужели и приставания мне тоже не грозят? Порядочный. Спать, наверное, собрался на диванчике. Взяла бы процесс в свои руки, да совесть не позволяет». Я вспомнила о Наташке и нахмурилась. Виктор думал о чем-то своем, тоже нахмурившись. Мы посмотрели друг на друга и фыркнули. «Дожили. Тебя уже общество хорошенькой женщины не радует». Я насмешливо покачала головой. «А тебя сытый ужин», — парировал Штирлиц. «Признавайся, по какому поводу загрустила?» «Нет, сначала ты». «Что я?» «Такой мужчина, как ты, понапрасну брови не сдвинет. Или ты хотел испугать бедную усталую девушку?» «Ладно». Виктор стал очень серьезным. «Может, зря я?» Он снова задумался. «Говори, не мучай», — подтолкнула я. «Татьяна, ты помнишь любовницу шефа?» «Естественно. Хотя меня и стукнули по голове, но для того, чтобы я потеряла память, меня надо бить чаще, сильнее и дольше. Точнее, бить не надо, можно и по-хорошему договориться».